Явим понимание действительности. Лучшим аппаратом для ее распознавания будет сердце. Оно может и видеть, и слышать, и чувствовать, и ощущать многое. Тональность пространственной ноты момента уловить можно сердцем. О приближении темных оно знак подает. Оно же определяет степень созвучия или расхождения аур и их соприкасания. К сердцу следует начать прислушиваться более внимательно. Даже на часы надо посмотреть, чтобы узнать время, но смотреть на показания или сигналы сердца обычно не хватает времени. А оно требует внимания. И нельзя жить психожизнью сердца, если оно в загоне. Ведь и общение идет через сердце. И когда сбрасывается плотное тело, сердце остается. И когда сброшены все оболочки, остается оно. Ибо сердце – аппарат огненный. Оно на страже всегда, на страже жизни духа и тела. Ибо бьется вечно оно. Физический аппарат сердца временен, тонкий – длительнее, огненный – неразрушим. Можно чаще беседовать с сердцем, обращаться к нему, тогда и оно говорить будет чаще, и давать свои знаки. Мозг ночью спит и отдыхает, но сердце продолжает функционировать. Не отдают себе люди отчета, какой чудеснейший аппарат находится в их распоряжении. Сердце в загоне, а ему нужно дать только свободу, чтобы оно начало действовать, отпустив его кверху.